и начали люто ненавидеть меня. Вас? Нет, Сергей Петрович, все сложнее. Порядок вещей. Такой порядок хотелось взорвать немедленно. Почему уже на следующий день после вашего триумфа я вступил в боевую организацию партии социал-революционеров? Что это вы сегодня разоткровенничались, а, Борис Петрович? А это потому, что нам отсюда не выбраться. Тот подземный ход, на который надеется мой оруженосец, узок, как крысиная нора. Нам просто не дадут времени, чтобы воспользоваться им. Неужели они спорили во время боя? Скептически спросил я. И о чем? О том, что и так ясно каждому. Каждый субъективно прав даже в своих заблуждениях, сказала бабушка накануне полета Гагарина и собственной смерти. Но кроме правды человека есть правда истории. И вот об этой правде они могли только догадываться, и то каждый по-своему. Там, в развалинах старого монастыря Успения Божией Матери Прославленской, не знали ни того, как ими распорядилась судьба, ни того, как будут оценены их действия в будущем. Для них существовала данность, которая стреляла в них и в которую стреляли они. Но странное дело, не так ли? Отстреливаясь, они ни на мгновение не прекращали спора. Единство, которое привело их на баррикады, по непреложным законам диалектики, превращалось в свою противоположность, ибо человеку свойственно считать себя правым даже в собственных заблуждениях. «Мышеловка», — вздохнул Прибытков. «Мы влипли в мышеловку, Белобрыков. Вы имеете в виду эти катакомбы?» «Я имею в виду мышеловку истории, товарищ большевик». «Вы принимаете такую формулировку?» «Следует понимать, что вы сожалеете о собственном благородном порыве. В результате наших порывов победило престенье, а мы оказались в роли мартышек, таскающих каштаны из огня. Все бессмысленно, Сергей. Престенье победило во веки веков». «Поразительно, до чего отвага эсеров легко превращается в панику», — усмехнулся Сергей Петрович. «Нет, Борис, победило не престенье, потому что в разведке боем нет победителей. А разведку провели мы, и поэтому завтра победим мы. Завтра, Борис, грядут великие бои за справедливость, и следует готовиться к ним, анализируя причины наших неудач, а не впадая от них в отчаяние». Рядовые бойцы, казалось, не обращали внимания на своих лидеров. Гусарий Уланович, утомленный бессонницей, слегка очумевший от грохота и пальбы, окончательно решил, что он под плевной, а басурманы наседают. Бедный ум его наконец-таки прояснился, пелена и реальности начала рассеиваться. Отставной поручик как бы проснулся, но проснулся 30 лет назад. Коля Третьяк все время думал о Шурочке, о том ночном свидании, о клумбе и слезах, и о свидании несостоявшемся, когда любимая лишь на миг мелькнула в окне, чтобы крикнуть «Уходи, Коля!». Он не пытался понять, почему Изот ловил его именно возле заветного дома. Сам ли он в том был виноват, неаккуратно пробираясь? Или кто-то заранее знал, что он непременно появится там? Коля не только не думал об этом, он даже не вспоминал, кого он треснул на бегу своим полупудовым кулачищем. Он был весь сосредоточен на своей любви и на своей любимой, и даже стрелял, улыбаясь. А секрет тут был. За сутки до Колиной попытки увидеть Шурочку бабка Палашка навестила только что вернувшегося из отлучки мельничного магната.